Глава 26. Тень. Класс следил за Мор, ожидая, что разговоры с монстрами рано или поздно закончатся дракой. Однако девушка спокойно дошла до центра лабиринта, вежливо поклонилась стоящему в его центре бюсту, коснулась его края, и ее тут же перекинуло обратно на крышу. Мор даже руку продолжала держать вытянутой, когда материализовалась рядом с одноклассниками, но спустя миг убрала ее. Меньше 5 минут, в норматив уложилась. Профессор Ник Шариф кивнула племяннице, а потом наградила ее за успехи 1 баллом. «Что ж, предлагаю теперь приступать всем остальным. На этот раз я не стала сразу ставить максимальный уровень сложности. Будут 3 волны. Дошли до центра, перенеслись к началу, дошли снова с более сильной степенью сопротивления, потом еще раз. Может быть, все же сразу поставим максимальную сложность?» Мириан снова не согласилась с профессором. «Поверьте, что бы вы ни придумали, большинство из нас справится, а те, кто нет, разве имеют хоть какое-то значение?» «Я тоже в этом уверена». Почему-то профессор на этот раз совсем не обратила внимания на слова наследницы Хао. Но, увы, есть профессиональные стандарты, надо им следовать. Да и вам понимание разницы в том, как вы реагируете на ментальные конструкты разной сложности, будет тоже полезно. А теперь хватит болтать, время пошло. Хлоя Ник Шариф махнула рукой. И, похоже, именно действия, а не слова, оказались идеальным способом борьбы с самомнением обезьян. Если та же Мириан еще и хотела поспорить с профессором, то теперь, когда из-за этого могли пострадать ее результаты, или, что еще хуже, кто-то мог ее опередить, она сразу бросилась вперед. Прыжок. Перед самой поверхностью она выставила руку чуть вперед и вниз, ударив землю перед собой и остановив свой полет инерцией отдачи. Выглядело эффектно, как будто Мириан скрывала где-то под одеждой миниатюрные реактивные двигатели, которые позволили ей затормозить. Подобное смогли повторить лишь 7 обезьян в классе, и именно они сразу вырвались вперед. Основная группа учеников вместе с братьями использовала уже показанный Мор прием с руной Сефр воздуха, но, увы, это занимало на 2 мгновения дольше, а несколько иномирян, решивших спускаться по лианам, и вовсе остались далеко позади, растеряв на старте уже 10 секунд. «Куда идти?» Денис влетел в лабиринт и тут же наткнулся на закутанную в плащ из тени фигуру, после чего он почему-то сразу представил незнакомца из драконьей башни. Мгновение желтые глаза безучастно пытались попасть внутрь разума человека, но потом сдались. «Прямо», — выдохнул ментальный призрак и исчез. Парень бросил взгляд в сторону. Буквально в 2 метра Илюха общался со своим духом, и тот был похож на огромную волосатую гусеницу с уродливыми жвалами прямо на пузе, совсем как страшилка из 1 детского мультика, который в свое время так любил брат. Денис еще покрутил головой. У всех учеников рядом ментальные противники были разными, и каждый держался со своим, как будто немного скованно. «Как будто это место считывает наши страхи, а потом воплощает их в реальность», — задумался парень. «Не настолько ужасно, чтобы потерять сознание, но неприятно. Очень опасная информация. Не стоит переоценивать меня». Новый монстр, тоже в плаще из тени, появился перед Денисом на следующей развилке и неожиданно заговорил голосом профессора Ник Шариф. «Смотреть истинные страхи наследников семей 12-го этажа. Да будь у меня такая информация, я бы сразу разбогатела, а потом умерла, потому что высокие кланы точно бы не простили подобного вмешательства в свои дела. Так что это всего лишь иллюзии. Да, они формируются на основе каких-то поверхностных мыслей, вроде той, на которую я сейчас отвечаю, но ничего более. Никаких настоящих глубинных страхов и секретов. Серая маска на лице монстра, сквозь которую до этого проступало лицо профессора, снова превратилась в непрозрачную пелену, и теперь Денис с удивлением узнал в своем противнике копию небесного стража, что заявлялся к ним по приглашению Атана Пирса. «Проклятье!» — выругался про себя парень. «Пусть профессор хоть 100 раз говорит, что это лишь поверхностные страхи, но даже ими я делиться не хочу. И ведь это лишь самый простой уровень сложности. А что будет дальше?» Решив, что главная его цель — не скорость, а тренировка по сокрытию собственных мыслей, Денис двинулся вперед уже гораздо медленнее. Он лишь иногда бросал взгляд в сторону, чтобы убедиться, что с Илюхой все в порядке. К счастью, того еще и молчун прикрывал, и от этого становилось немного легче. Денис сжал кулаки. Так было легче сосредоточиться на том, чтобы прятать от монстров собственные мысли. И, кажется, у него это стало получаться немного лучше. «Может быть, он в итоге не так уж и сильно отстанет от группы лидеров», — подумал парень. Тут мимо него быстрым шагом прошла Мириен. Девушка явно двинулась уже на второй круг, и это было явным знаком того, что в этой дисциплине люди пока еще отстают от обезьян. Денис проводил наследницу Хао взглядом и как раз вовремя, чтобы увидеть, как она расправляется с ловушками лабиринта. Вот перед ней попыталось появиться творение профессора Ник-Шариф, но девушка так смерила его взглядом, что монстр в итоге не принял никакую форму, оставшись бесформенным шаром. «Хороша!» — мелькнуло в его голове. И Денис так и не смог понять, была ли это его собственная мысль, или же это кот решил подать голос. «Братан! Братан!» Крик Илюхи вырвал Дениса из его раздумий, и парень осознал, что уже почти минуту стоит перед очередным призраком, не двигаясь с места. «Все нормально», — Денис кивнул. «Просто пытаюсь сделать как Хао, чтобы образ ментального противника ничего не мог взять из моих мыслей». «А я начал представлять их в виде печенек», — неожиданно выдал младший брат. И очередной дух перед ним превратился в кругляш из поджаренного сладкого теста с кусочками шоколада. Если самому придать им форму, то они, даже если что-то узнают, не смогут это использовать. Денис воспользовался советом брата, и это действительно оказалось гораздо проще, чем можно было представить. Похоже, прием с полным закрытием сознания, как это делала Мириен, являлся более сложным этапом защиты сознания, а начинать можно было из чего-то вроде идеи Илюхи. «Спасибо!» — Денис поблагодарил брата и снова сосредоточился на духе лабиринта. «Ты будешь пони, маленькой, совсем не страшной фиолетовой пони». Парень не знал, откуда в его памяти всплыл этот образ, но у него получилось. Он почти физически почувствовал, как щупальца чужого сознания соскальзывают с его головы, как дух перед ним плывет и меняет свой внешний вид. И тут же его озарила новая идея. Раз контакт между ними был разорван, то почему бы не попробовать этим воспользоваться? Парень прекратил транслировать образ пони, и его противник, в последний раз моргнув огромными глазами с не менее огромными ресницами, потерял плотность и превратился в туман. «Получилось!» — обрадовался Денис и повернулся к Илюхе. «Попробуй. Начинаешь их во что-то превращать. Потом, когда контакт с твоими настоящими мыслями будет разорван, полностью блокируешь нашу связь и... получается вот такая штука». «Круто!» Илюха тоже попробовал, и у него получилось. Дальше братья двинулись, уже полностью закрывая свои мысли и отрабатывая на скорость новую технику. «Странно». Неожиданно в голове Дениса раздался голос Рами, который молчал большую часть этого испытания. Парень понял, что даже немного волновался за него. «Нам грозит какая-то опасность?» Денис уже знал, чем обычно заканчиваются странности, и решил сразу задать самый главный вопрос. «Вроде бы нет, но все происходящее просто переполнено нестыковками. Ты просто подумай», — принялся быстро говорить кот. «Сначала у меня были только ощущения, но потом ты придумал этот свой новый прием, и все стало очевидно. Как он работает?» «Мы разрываем контакт», — начал Денис, и кот сразу подхватил дальше. «Именно, разрываете контакт. Но откуда он взялся, этот контакт?» В этот момент не хватало только поднятого указательного пальца. «Получается, монстр смог установить его с вами еще до того, как вы его заметили. Но как такое возможно?» «Если предположить, что ты прав, то я бы сказал», — задумался Денис, «что они просто сильнее, чем кажутся. И сначала, прикрываясь своей настоящей мощью, они читают наши мысли и только потом показываются нам на глаза. Но к чему тогда весь этот фарс? Какие-то уровни сложности?» Парень не заметил, как его ладони начали сжиматься в кулаки. «Не забывай, то, что ты сказал, это всего лишь догадка», — заметил кот. «И держи себя в руках». У нового монстра, выплывшего перед парнем, начало проявляться лицо профессора Никшариф, той, кто изогнал их в этот лабиринт. И Денис поспешил превратить духа в пони, а потом разорвать контакт, чтобы тот расплылся, превращаясь в бесформенный туман. «Куда дальше?» Парень уже привычно задал вопрос существу перед ним. «Просто протяни руку», — прогудело облако и окончательно растаяло. Денис последовал его совету, неожиданно коснулся чего-то твердого, а потом его выкинуло в начало лабиринта. «И даже кланяться не пришлось», — мелькнуло в голове парня. «Но вся эта история... Почему я не видел фигуру в центре лабиринта, хотя стоял прямо рядом с ней?» «Нет, тут точно творится что-то непонятное». Неожиданно Денису пришла в голову интересная идея. Он снова шагнул в лабиринт, уже на втором уровне сложности, а потом, дождавшись нового духа и превратив того в бесформенное облако, попробовал шагнуть за рамки. «Что задумала профессор?» Парень смотрел на колышущуюся перед ним туманную массу. Он так волновался в ожидании ответа, что даже не почувствовал разницы в силе противников на втором этапе. Похоже, хоть в чем-то Хлоя Никшариф не соврала, и с уровнем братьев о том, чтобы справиться с духами лабиринта, можно было не волноваться. «Что задумала профессор?» Денис собрал всю доступную ему силу небесного пути и попробовал погрузить в нее себя и зависшего перед ним молчаливого духа. «Она», — начал тот, но тут в тумане проступило лицо Хлои Никшариф, перехватившей управление своим творением. И на этот раз Денис не смог ничего сделать, чтобы остановить это изменение. Парень сначала решил, что опять упустил контроль над своими мыслями, но, как оказалось, эта профессор решила лично вмешаться в ход урока. «Минус один балл за вопросы не по теме». Глаза тети Мор яростно сверкнули, а потом, жалобно выдав прямо, дух растаял в воздухе. Денис же остался стоять на месте, судорожно размышляя над тем, что он только что узнал. Во-первых, он оказался прав, и ментальные атаки можно было повернуть против того, кто их создал, выуживая из них любую информацию. Иначе Никшариф точно не стала бы так волноваться. Во-вторых, она спешила его остановить, и было не похоже, что дело тут только в личных секретах. Сначала Мор и незнакомец в башне, теперь ее тетя. Я, конечно, за открытые двери для иномирян, но пока, если честно, Рядом с профессорами-обезьянами, даже мастером Кангом, который не ценит никого, кто не является потомком их великого короля, мне было гораздо спокойнее, — подумал парень. «Может, сдадим ее?» — предложил кот. «Мы ей ничего не должны, она нам тоже. А сейчас под угрозой наша безопасность». «Мы думаем, что она под угрозой», — возразил коту парень. «Помнишь, ты же сам недавно говорил, что это только догадки. А на сегодня наше обучение почти закончено. Думаю, ничего страшного не случится, если мы отложим все решительные действия на неделю. А то кто знает, чем может закончиться жалоба на профессора, особенно если наши слова никто и ничто не подтвердит. Тогда ты будешь в еще большей опасности». «И Илюха тоже», — согласился кот. «Именно поэтому я и хотел подождать», — кивнул Денис. «Не потому, что боюсь принять решение, а потому, что очень надеюсь, что Фарук все же вернется и, как мой учитель, соизволит ответить на пару вопросов о том, какие решения к чему могут привести». «А я и не сомневался, что ты разумный человек», — важно выдал кот. Денис в этот момент расправился с очередным духом лабиринта и поднял голову. Сверху бил свет от люминесцентных облаков 12-го этажа, и в этом самом свете было прекрасно видно, как рядом со стоящей на крыше замка профессором Хлоей Ник-Шариф повисла какая-то тень. Совсем как та, что еще недавно представала в его кошмарах. По коже парня побежали мурашки. Он прищурил глаза, чтобы лучше видеть, и выдохнул. Рядом с их учителем действительно висели тени, но в них, к счастью, парил не оживший кошмар, а всего лишь ректор Мрак, видимо, просто решивший заглянуть на их урок. «Ректор, который беспокоится о своих учениках, это же хорошо», — подумал парень, а потом сосредоточился на задании, чтобы побыстрее выбраться из этого неприятного места. «Ректор Мрак, ну что вы!» — профессор Ник-Шариф склонила голову перед выступившей из теней фигурой. «Хлоя, мы ведь уже сегодня здоровались!» — обезьян махнул рукой. «Хотел убедиться, что все идет по плану». «Да, как мы с вами и обсуждали», — кивнула Дилек. «Ментальные сущности изображают проверку, ученики считают, что это обычный урок». «Прямо уж все считают», — Мрак склонил голову на бок. 11 учеников высказали сомнения, но пока так и не решили, что с ними делать», — ответила Хлоя. А потом, словно продолжая какой-то прошлый разговор, добавила эмоций в голос. «Это будет очень хороший опыт для них всех. Увидеть, к чему может привести пренебрежение ментальной защитой. Узнать, что не всегда враг — это только то, что мы видим. Кстати, спасибо, что убедили залы стражей присоединиться к нашему эксперименту». «Ради пользы, почему бы и нет?» Ректор продолжил всматриваться в созданный профессором по ментальной защите лабиринт. «Вроде бы все было, как они и обсуждали. Духи, которые изображают базовую проверку, но при этом подкидывают в карманы каждого из учеников портальные камни. Те, кто не заметит их в течение 2 часов, будут перекинуты на специальную площадку в астрале, где их хорошенько потреплют, прежде чем он, ректор Мрак, вернет их обратно. Хороший, нестандартный урок. Он всегда любил такие». Но сегодня как будто что-то было не так. «Надо еще раз осмотреть защитные системы Академии». Ректор никогда не игнорировал свои сомнения. Вот и сейчас, прежде чем уйти, он запустил 2 сложнейшие способности. Одна проверяла наличие влияния хаоса на подотчетной ему территории. Вторая была способна выявить изменения существ, вроде тех же корров, одного из которых недавно видели в схиллах. Но все было чисто. Ректор бросил еще один взгляд на профессора ментальной защиты и ушел. Хлоя Ник-Шариф долгих 3 секунды держалась, а потом позволила своему обмякшему от напряжения телу расслабиться и облокотилась на стену. Сейчас был один из самых опасных моментов в ее плане, и все могло бы пойти наперекосяк, но, к счастью, как и сказал ее друг, ректор даже заподозрить не мог, кто именно тут начал свою игру. Профессор заметила, как тени рядом с ней снова зашевелились, но на этот раз из них никто не показался. Только тихое дыхание донеслось до ее слуха откуда-то издалека. «Великий», — начала была Хлоя. «Я же говорил, называй меня просто друг», — остановил ее незнакомец. «И если бы рядом был Денис, он бы сразу узнал шипящие нотки в его голосе. Те же самые нотки, что он уже слышал однажды в башне, обгоревшей в драконьем пламени. Все готово?» «Да, камни портала переданы ученикам и прокляты. Они перенесут их именно к вам», — голос Хлои Ник-Шариф дрожал. «Тем, кто смог заподозрить неладное, я сделала дополнительное внушение, так что никто не спохватится раньше времени. И молодые охотники, и стражи, и тогда не надо обсуждать мои планы раньше времени». Шепот незнакомца ударил по ушам профессора. «Моя племянница...» Ей хотелось только молчать в присутствии этого существа, но семья для Диликов всегда была очень важна. «Она хорошо показала себя», — ответил голос. «Наивно, готова верить во все, что услышит, но смогла отвлечь всех, кого нужно. Она выполнила твою часть сделки. Осталось совсем немного». Голос затих, тени пропали, и Хлоя Ник-Шариф снова осталась одна на крыше Академии, делая вид, что ей до ужаса интересна проходящая перед ней имитация испытания. К счастью, успокаивала себя профессор Дилик, ее покровитель очень силен. Он смог на 3 недели увести из Академии всех, кто мог бы помешать их планам. Конечно, было бы лучше, если бы тот же Цифу вернулся только завтра, но даже его легендарный нюх вряд ли поможет ему так быстро во всем разобраться. Но не только мастер силен. Именно я придумала, как вывести из игры профессора Сурика. Пришлось рискнуть Мор, но я смогла, и теперь надо просто подождать, — улыбнулась своим мыслям Дилек. Еще всего лишь 2 часа, и ее судьба по-настоящему воссияет над летающим островом. Урок подошел к концу, когда Денис был на середине 3-го круга. Как будто немного всклокоченная профессор Ник-Шариф раздала баллы тем, кто успел пройти все уровни испытания, а потом просто развернулась и ушла. «И опять она проиграла в твоей голове в сравнении с обезьянами», — оценил состояние парня кот. «Ну да», — тот немного грустно кивнул. «Те же мастера Гак и Канг, да даже профессор Цифу замечали, когда кто-то выходил за рамки их программы и были готовы это оценить. А сейчас никто не заметил твой способ борьбы с монстрами-внушениями», — сказал Рами. «И ты впал в печаль, что не получил дополнительные баллы, а остался всего лишь с какой-то жалкой способностью, которая когда-нибудь обязательно спасет тебе жизнь». «Ты прав», — Денис улыбнулся. «Эти баллы... Я чуть было не забыл, зачем мы на самом деле сюда пришли». Не успел он сказать что-нибудь еще, как с неба спикировал огромный сине-зеленый попугай, а потом выронил в руки Дениса клочок бумаги с чьим-то сообщением, написанным быстрой рукой. «В Академии небезопасно. Не лезь в неприятности. Ф.Р.» «Братан», — Денис подошел к Илюхе и, не показывая остальным, протянул ему записку. «Кажется, у нас сообщение от Фаррука. Кстати, странно, помнишь, я тебе рассказывал про Диего Сабакка? У того же был в помощниках попугай,